— За 10 000, — был ответ. — Слыхали? — А теперь смейтесь, если угодно, и убирайтесь вон. Вот она, дверь. До свидания. Не затем я пришел, чтобы смеяться. Я мог бы найти себе другую забаву, а не лезть сюда, на вашу гору. Я хочу купить у вас землю. — Ах, вот как! — Что ж, умные речи приятные слушать. Сэндерсон подошел и сел напротив посетителей, положив руки на стол и опасливо косясь на кофейник. — Я вам сказал мою цену и не стыжусь повторить. 10 000. Можете смеяться, можете купить как угодно. И, чтоб показать, насколько это ему безразлично, он узловатыми пальцами забарабанил по столу и уставился на кофейник. Потом начал напевать себе под нос «Тра-ля-ля, тру-ля-ля, тру-ля-ля, тра-ля-ля». — Послушайте, мистер Сэндерсон, — сказал Смок, — эта земля не стоит 10 000. Если бы она стоила 10 000, ее можно было бы оценить и во 100 000. А если она не стоит 100 000, а вы сами знаете, что не стоит, так не стоит и 10 центов. Сэндерсон постукивал по столу костяшками пальцев и бубнил себе под нос тру-ля-ля, тра-ля-ля, пока кофе не убежал. Тогда он долил в кофейник немного холодной воды, отставил его на край очага и опять уселся на свое место. — А сколько вы дадите? — спросил он. — 5 000, — ответил Смок. Малыш застонал. Снова молчание. Старик барабанит по столу и напевает свое тру-ля-ля. — Вы не дурак, — сказал он затем Смоку. Вы говорите, если эта земля не стоит 100 000 долларов, она не стоит и 10 центов. А сами предлагаете мне 5 000. Значит, она стоит и все 100 000. Но вы не получите за нее и 20 центов, — горячо возразил Смок. Хоть просидите тут до самой смерти. От вас получу. Нет, не получите. — Значит, буду сидеть тут, пока не помру, — отрезал Сэндерсон. Не обращая больше внимания на посетителей, он занялся своей стряпней, точно был один, разогрел котелок с бобами, лепешку и принялся за еду. — Нет, спасибо, — пробормотал малыш, — мы ни капельки не голодны, мы только что пообедали. — Покажите ваши бумаги, — сказал наконец Смок. Сэндерсон пошарил в изголовье своей койки и вытащил сверток документов. «Все в полном порядке», — сказал он. «Вот это длинное с большими печатями прислано прямиком из Оттавы». «Это вам не бумажонка от местных властей. Само канадское правительство дало мне право собственности на эту землю». Это было 2 года назад. — А сколько участков вы уже продали? — осведомился Смок. — Не ваше дело, — буркнул Сэндерсон. — Я могу и один жить на своей земле, если пожелаю. Законом это не возбраняется. — Даю вам 5 000, — сказал Смок. Сэндерсон покачал головой. — Не знаю, кто из вас больше спятил, — горестно промолвил малыш. — «Выйди на минутку, Смок, я хочу тебе сказать 2 словечка!» Смок нехотя повиновался, уж очень настаивал его компаньон. «Ты только сообрази», — сказал малыш, когда они вышли за дверь. «Ведь вокруг этого дурацкого участка всюду такие же скалы, и они ничьи. Застолби их и стройся сколько душе угодно!» «Они не годятся», — ответил Смок. «Да почему не годятся?» «Тебя удивляет, почему я покупаю именно это место, когда кругом земли сколько хочешь?» «Еще бы не удивляло», — подтвердил малыш. «То-то и оно», — с торжеством сказал Смок. «Раз ты удивляешься, значит, и другие удивятся. И от удивления все сбегутся сюда. Раз ты удивляешься, значит, я правильно рассчитал». «Вот что я тебе скажу, малыш». Я поднесу Доусону такой подарок, что они забудут, как смеяться над нами из-за тех яиц. Вернемся в дом».